Глава 5. Знакомство, развернувшее течение жизни. Однажды во время воскресной службы Дима купил в обыденском храме какую-то православную газету и дал ее мне, хотя он раньше никогда не покупал то, что ему не интересно. Свечки, да, милостыню не мог дать из тех карманных денег, которые я выделяла, а тут газету. Но у Господа все промыслительно. Дома я увидела на последней страничке объявление о том, что православный лицей имени Александра Невского набирает детей. Я заинтересовалась. Мне хотелось, чтобы мой сын учил не только общеобразовательные предметы, но и закон Божий, и я решила съездить туда. Конечно, лицей был не рядом с домом, я понимала, что мне придется его возить, а еще и платить. Но мне так все там понравилось, что никаких сомнений в правильности моего выбора не возникло. Муж, правда, попытался возразить, дескать, не собираюсь ли я из него сделать монаха, но я была непреклонна. Также я была непреклонна, когда решила отдать Димку в музыкальную школу. Мы жили тогда на 9-м этаже, и когда муж понял, что надо будет как-то затаскивать в квартиру пианино, он сказал, что это моя блажь, а у Димы такого уж особого желания нет. Но, как обычно бывает, то, чего ты в жизни не добираешь, хочется, чтобы было у твоих детей. Как я мечтала играть на пианино. Нет, я хотела, чтобы Дима во что бы то ни стало освоил фортепиано. Я нашла подержанное пианино 50-х годов, сама договорилась с доставкой и подъемом наверх. И когда мой муж вернулся с работы, пианино уже стояло в комнате. И начались гаммы, упражнения, пьесы и так далее. Я возила Димку в любую погоду в музыкалку. Он подавал надежды и даже был талантом нашего района. У нас и грамота имеется. Чуть его похвалишь во время занятий, кидается целоваться, все лицо покроет поцелуями. «Мамочка моя, я тебя так люблю!» В общем, стал он ходить в православный лицей. По средам там шли службы. Службу вел необычный такой батюшка. Ну, во-первых, у него был непонятный голос. Не то мужской, не то женский. Во-вторых, он как-то странновато себя вел. Всех обнимал, был обут в какие-то короткие валенки. Я не знала тогда, что это был знаменитый отец Артемий Владимиров, педагог по образованию и, главное, по призванию, миссионер и проповедник, автор книг и герой многочисленных теле- и радиопередач. Я ничего этого не знала. Помню, я исповедовалась раз у него. Как-то до слез пробрало, и я решила тоже оставаться на службе, приводя Диму в лицей. А потом произошло следующее. Моя добрая знакомая по Мосфильму, звукорежиссер фильмов «Карьеры. Время танцора» Лиля Тереховская позвонила мне с одной необычной просьбой. У нее умирал брат Виктор, который очень любил слушать батюшку в прямом эфире радио «Радонеж». И его последним желанием было услышать батюшкин голос. Лиля спрашивала меня, как можно связаться с батюшкой. А я ей говорила, что мой сын пошел в лицей, духовником которого является отец Артемий. Но у меня не было связи с ним. Я могла позвонить только директору, что и сделала. Но та ответила, что батюшка сейчас в Вишкар-Оле, и она может попробовать выйти на него через секретаря. Каково же было мое удивление, когда на следующий день директор лицея, увидев меня, рассказала, что батюшка, оказывается, звонил Виктору. Это по мобильному-то телефону в другой город, да еще на городской номер. Это было безумно дорого в то время. И потом Лиля мне рассказала, как Виктор обрадовался, услышав, что звонит батюшка. Несмотря на то, что он уже не говорил и практически не двигался, он нашел в себе силы поднести трубку к уху и слушал, что говорил ему отец Артемий. Потом протянул трубку Лиле и через несколько часов отошел ко Господу с улыбкой на устах. Помню, меня потряс этот рассказ, и я подумала, что лучшего духовного отца мне не найти. Я решила сделать ему предложение, причем в стихах. Вот они. «Я потревожить вас боюсь, своей просьбой недостойной, но жизнь духовную свою без вас никак я не устрою. Не сразу обретя отца, я в детстве так о нем мечтала, и вдруг мне сердце указало на светлость вашего лица. Как после длительной разлуки Хочу всю жизнь вам рассказать, благословляющую руку с благоговением целовать, просить у Господа прощения, сквозь стыд выдавливать слова и со слезами очищения свою судьбу доверить вам. Я знаю, как никто другой вы меня сумеете понять. Ах, будьте мне отцом духовным, позвольте так вас называть. Я потревожить вас боюсь, но сердце верит в это чудо, а я за вас молиться буду. Да я и так за вас молюсь. На что через 10 лет, увидев это стихотворение в одной из публикаций, он ответит духовному чаду: «Меня не бойся потревожить, на то ношу священный сан. Давно взяв пастырские вожжи, лечу в жару, скачу в буран, ища источники живые, прозрачной ключевой воды, чтобы овцу, подняв на выю, до кущей райских донести. И нам взаимное терпение потребно, милая овца, взойти не просто по ступеням, узки небесные врата. Прости мне несовершенство, ведь душу нелегко понять. Ах, нам, носителям священства, так часто на себе пенять приходится, а наши овцы идут порой впереди. И нам лукавый строит ковы, о чем прекрасно знаешь ты. Благодарю за снисхождение ко многим немощам моим. Остатки отряхая лени, спешу, как древний пилигрим, продолжить путь, поднявшись рано. Прошу всегда твоих молитв, послушная овца Светлана, пусть Бог тебя благословит». После того, как я передала ему стихи, во время службы он вышел кадить храм и, задержавшись на секунду около меня, сказал: «Ну что, милый поэт, заключим с вами соглашение?» Трудно описать чувства, которые охватили меня при этих словах. Я была, что называется, на седьмом небе от счастья. Во время исповеди я спросила его, надо ли мне подготовить генеральную исповедь. Я где-то читала о том, что духовник должен знать о тебе все, и получила утвердительный ответ тезисно. В следующий раз я принесла ему исписанную школьную тетрадку своих грехов за всю жизнь. И это было непросто. Из милого поэта превратиться в страшную грешницу. Он благодушно прочел мою подноготную, отпустил мои прегрешения перед крестом и Евангелием, и я почувствовала себя законным чадом своего духовного отца. С его приходом в мою жизнь у меня что-то переключилось. Я уже не могла писать прежние песни. Мне захотелось попробовать сочинить что-нибудь про святых. И одной из первых моих баллад стала баллада «Две Марии» о преподобной Марии Египетской. До сих пор у меня хранится поправка, сделанная батюшкиной рукой. Моя последняя строчка была: «Вот так блудница из Александрии божественную святость обрела», а он исправил на «и чистоту, и святость обрела». Его одобрение было не только поддержкой для меня, но и стимулом для дальнейшего творчества в таком формате. Из меня полились баллады. Каждую я показывала ему. А после царской баллады он попросил меня на одном из приходских чаепитий прочесть ее. Но сначала хочу поведать о том, как я впервые пришла в Красное Село. В лицее батюшка был таким доступным, что я представить себе не могла, сколько человек приходит к нему в храм, и все оказываются его чада, такие же, как и я, и всем он нужен не меньше, чем мне. Когда я увидела, каким плотным кольцом его окружила паства, буквально не давая ему пройти, я, честно говоря, испугалась. Мало того, что исповедь затянулась чуть ли не до полуночи, и все хотят попасть именно к нему, так еще и просто за благословением к нему не подобраться. Сказать по правде, я даже не предполагала, что такое может быть. Фан-клуб какой-то, подумала я. Но назад дороги не было. Я понимала, что я буду одной из них, и мне пришлось смириться. И вот, когда на одном из чаепитий батюшка попросил меня прочесть мою царскую балладу, я, конечно, волновалась, это было первое публичное чтение произведения нового направления, но все-таки у меня актерское образование, я прочла историю о святом царе Николае II и его августейшей семье в стихотворной форме. Никто не ожидал от меня такого. Народ обступил кольцом, многие просили текст, и мне было Радостно, что батюшка поддержал меня и дал возможность поделиться творчеством с другими. Периодически я показывала что-то новое на приходе во время чаепитий, на которые еженедельно собирались наши прихожане. Там мы отмечали все дни рождения, другие даты и события. Однажды я прочла стихотворение, посвященное батюшке, то ли в день его ангела, то ли рукоположение. «Отец, пусть ваше сердце неустанно горит огнем божественной любви. Пускай молитва будет непрестанной и Бога никогда не прогневит. Пусть ваши чувства будут бескорыстны, душа земных пристрастий лишена. Пусть все соблазны станут ненавистны, пусть через вас не соблазнится нам. Пусть ваша поступь каждое мгновенье имеет только правые стези, ведущие к заветному спасению. И пусть у вас на это хватит сил». Самое удивительное для меня было то, что мне все время хотелось быть рядом с отцом Артемием, видеть его. Казалось, что он любит тебя, как никого другого, лишь только его взгляд встречался с твоим. Его голос стал родным, он убаюкивал, его хотелось слушать бесконечно. Батюшка затмил все. Я старалась бежать в храм, но не к Богу, а к батюшке. Я тогда не понимала, что это было пристрастие. И этим пристрастием болела и болеет половина прихожан. Хотя батюшка всегда старается направить чувства и умы прихожан именно к Богу и расстраивается, понимая, что он волей-неволей затмевает Спасителя. С кем-то он становится достаточно строгим и даже жестким, чтобы излечить от этого. А с теми, кто не болеет пристрастием, он, наоборот, может сохранять близкие дружеские отношения. Батюшка всегда был нарасхват. То больного причастить, то квартиру осветить. Казалось, он спал часа по 3-4. Об этом можно было судить по СМС, который он мог отправить в 4 часа утра в ответ на твою какую-нибудь очередную глупость, внушаемую лукавым еще часов в 10 вечера. А может, он вставал ночью на молитву и заодно заглядывал в телефон? Но как бы то ни было, в 7 утра он уже исповедовал на ранней литургии. Я могла быть с ним рядом, служа ему в качестве водителя. Я ездила тогда на подержанной «Тойоте», и он иногда обращался ко мне, или я сама предлагала ему свои услуги водителя. И это было счастье возить батюшку. Хотя не всегда удавалось поговорить по душам. Батюшка почти сразу засыпал. Да это и понятно при таком графике. Но мне было приятно, даже когда он спал, развалившись в кресле старенького авто. У батюшки тогда был «Фольксваген» на 7 человек, красивый, черный. Помню, когда я его впервые увидела, меня слегка кольнуло. Ничего себе машинка! Разве батюшки могут на таких ездить? Разве это прилично для батюшки? Но чем дольше я с ним общалась, тем больше понимала, сколько он делает для людей и сколько ему приходится мотаться не только по Москве, но и по другим регионам на машине. Я устыдилась своих мыслей. Кто, как не батюшки, достойный хорошего, надежного и удобного автомобиля? А если он едет причащать умирающего? А вдруг не успеет, из-за машины человек умрет? К тому же в основном батюшки не покупают сами автомобили, их дарят прихожане. И чем больше они любят батюшку, тем лучше они выбирают автомобиль. И почему кто-то, кто по большому счету ничего из себя не представляет и ничего такого в жизни не сделал, может ездить на крутой тачке, осуждая при этом священников, в ритме которых он ни дня не сможет выдержать? А батюшка, который... как никто достоин удобного транспорта, не может. Однажды, когда я везла отца Артемия из лицея, мы разговорились о моих родных, которые жили в Иркутске, в частности, о моей любимой бабушке Вале, которая никак не могла уверовать в Бога, чем доставляла нам всем огорчение. Мои родители и тетя уже пришли к Богу. Родители даже обвенчались, а вот бабушка Валя, ну никак. Прабабушка моя умерла, когда я снималась в свидетели. Ей было 92 года. Мне сообщили только потом в письме, чтобы я не сорвалась на похороны. Все же это был не ближний свет. Помню, я очень болезненно приняла ее смерть, это была первая потеря близкого человека. Конечно, ни о каком причащении перед смертью не могло быть и речи. Мы, совершенно неграмотные в этом отношении и очень далекие от Бога, хотя бы выполнили ее просьбу, купили венчик и разрешительную молитву, но даже не отпели. Сделали это потом заочно. И я вдруг, сама от себя не ожидая, пригласила отца Артемия поехать в Иркутск, чтобы встретиться с моей бабушкой и причастить ее хотя бы раз в жизни. Я верила, что он сможет найти к ней подход, ведь таких батюшек больше нет. И он согласился. Мы договорились поехать летом. Для меня это было очень важно. Хотя бы раз в жизни надо бабушке причаститься. Кстати, так случилось с моим свекром Михаилом, который был очень далек от церкви. Иногда он приезжал к нам, и я подсовывала ему духовную литературу. Он любил читать. Что-то сама рассказывал, но так, чтобы не оттолкнуть, без давления. Один раз пригласила его поехать со мной в храм и подготовиться к причастию. И он согласился. Я прочла ему вслух молитвы ко причащению, предупредила, что надо натощак, и утром мы поехали. Не знаю, как так получилось, что он покурил. То ли я не предупредила, то ли он не придал этому значения. Мне сказал об этом батюшка после его исповеди. Я не могу его причастить, он покурил. Я ужасно расстроилась, я понимала, что он скоро уедет, и второго раза может не быть, о чем я и сказала духовнику. И он принял решение, он причастил его. Бывают исключения, которые во спасение, ибо действительно другого раза уже не было. Вскоре он умер от рака. Но свекровь мне рассказывала, что она слышала, как он молился за занавеской. И вот наступило лето. Я поехала в Иркутск заранее, чтобы подготовить бабушку. Со мной был мой сын. Мне, конечно, стоило трудов, но все-таки удалось даже разобрать с нее грехи по книге Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Я дотошно ее допрашивала и записывала все. Но должна сказать, что бабушка моя была святым человеком, ангелом. Список получился очень маленьким. Всю свою жизнь бабушка только и делала, что служила ближним, принося себя в жертву. Трудилась 40 лет на одной работе с сейсмологом. И так ее любил коллектив, что каждый год без приглашения 30 января, в день ее рождения, обязательно приходили гости с работы. Каждый год до самой ее смерти, с тех пор, как она вышла на пенсию. Да ее и было за что любить и уважать. Она совершенно неконфликтная, всегда всех подменяла, приходила на работу задолго до начала. С ней почему-то все делились, причем самым сокровенным, и она никогда не выдавала чужих тайн. Однажды она рассказала мне, как у них в коллективе было две работницы, которые друг друга недолюбливали, мягко говоря. Они рассказывали бабушке друг о друге малоприятные вещи. А бабушка обеим говорила: «Да, а она так хорошо о тебе отзывается». И через какое-то время недоброжелательницы подружились. Истинной миротворицей была моя бабушка. И вот настал день, когда мы с папой поехали в аэропорт встречать батюшку. Он прилетел тогда с алтарником, а ныне батюшкой Алексеем Харламовым. Надо сказать, что в то лето в Иркутске стояла страшная, неимоверная жара. А у папы были «Жигули» второй модели, старые, 85-го года. Кстати, на них меня учили водить и папа, и мой брат. Сейчас, когда я сама много езжу, я понимаю, как это важно путешествовать на машине с кондиционером и спать на удобной постели, если ты живешь в поездах-самолетах. Тогда для меня поездка раз в год была приключением. Я даже внимания не обращала на то, что публичному человеку важно побыть одному, хорошо отдохнуть после длительного перелета, особенно когда разница во времени 5 часов. Но батюшка, казалось, был всем доволен. И машиной, в которой он еле влез из-за своего высокого роста, и малюсенькой комнаткой моей бабушки, в которой я их определила отдохнуть с дороги. Всегда всем доволен, всегда доброжелателен, благодарен. Можно ли такие качества воспитать в себе? Или это врожденная интеллигентность? Бабушка, мама и Люся ждали нас на улице возле дома, волновались. Но больше всего, наверное, волновалась я. Как бабушка встретит отца Артемия? Не передумает ли причащаться? Батюшка очаровал бабушку, не успев выйти из машины. Обнял ее как родную, наговорил много хороших слов, и напряжение тут же спало. Всем стало хорошо и радостно. Первым делом он сделал то, ради чего, собственно, и приехал. Минут 20 они общались наедине, а потом батюшка пригласил нас, чтобы мы поприсутствовали на таинстве причащения нашей любимой бабушки. А я была более чем счастлива. Не знаю, как можно словами выразить то, что я чувствовала. Потом мы сидели за обеденным столом. Баба Валя стала какая-то совсем другая. Глаза светились. Она рассказывала, как узнала о том, что закончилась война, как бежала в поселок из тайги, где жила с мужем, работая метеорологом, чтобы сообщить эту радостную весть. После обеда мы предложили путешественникам отдохнуть. Батюшка тут же оккупировал бабушкину кровать и открыл книжку, которую она читала, из-за которой мы ее все время гнобили. «Каменный пояс». «Но это же история», — как бы оправдывалась бабушка, очень любившая читать. «Но мы уверены, что там искаженная история, пытались предложить ей что-нибудь другое, конечно же, духовное». И тут батюшка стал нахваливать бабушку. Дескать, молодец какая, еще исторические романы читает. И этим он совсем покорил мою бабу Валю. Потом мы ходили за дом читать вечерние молитвы. Там было зелено и хорошо. Батюшка пробыл нас 5 дней. Это было незабываемое время. Мы жили у моих родителей. У батюшки Артемия и Алексея была комната. Мы кормили их пельменями из омуля и поили черемуховой настойкой. 2 дня мы провели на Байкале, на острове Ольхон, в частном доме у одной бабушки. На острове не было даже мобильной связи, и мы наслаждались красотами озера и вдыхали в лесу ароматы разнотравья. Я радовалась, что Дима может тоже пообщаться с батюшкой. Батюшка оказался моржом, он не преминул искупаться и в Байкале, и в Ангаре, причем сказал, что Ангара даже холоднее святого источника. А в источнике +4. Когда мы возвращались с острова, по дороге купили горячий хлеб, и пока батюшка принимал душ, я накрывала на стол. В холодильнике было домашнее сливочное масло, свежая рыбка. Дома тоже было страшное жарище. Смотрю, у батюшки из-под подрясника видна футболка. Я ему говорю: «Батюшка, может, вам снять подрясник и футболки остаться? Жарко ведь!» Но он так строго на меня посмотрел, что я больше не смела ему советовать. Итак, садимся мы за стол. Я начинаю намазывать себе маслом свою любимую хрустящую горбушку. У меня аж слюнки текут. Батюшка смотрит, смотрит, и вдруг говорит: «Светлана, если вы мне намазываете, то не жалейте масла». Вот так ненавязчиво и красиво он показал мне, что надо прежде всего заботиться и ухаживать за ближним, а уж потом думать о себе. На Ольхоне батюшка вдруг обнаружил, что потерял паспорт, а без паспорта обратно не улетишь. Мы решили поискать его за домом, куда ходили молиться, но не нашли. Зато увидели 2 пацанов-дошколят, один из которых вдруг встал перед нами и говорит: «Проход закрыт». Батюшка тут же вступил в игру. «Пожалуйста, пропустите нас, нам очень нужно». «Ну ладно, проходите». «Ого, какой большой крест, а у меня маленький». Тут вступаю я: «Ты сам маленький, а батюшка большой, вот у него и крест большой». А на втором мальчишке креста не было, его звали Егор. Вдруг он говорит: «А покрести меня». Батюшка даже опешил. «Ну, это надо, чтобы твои родители привели тебя в храм, и там уже батюшка сможет тебя покрестить». Батюшка, прирожденный педагог, так увлек детей разговорами, что они не хотели его отпускать. Но пора было идти. Батюшка научил ребят складывать руки для благословения, и они по-детски, чисто и сердечно, поцеловали его руку. И тогда Егор воскликнул: «Я хочу всегда тебя видеть». Это было так трогательно, что батюшка тут же изъявил желание вместе сфотографироваться. Потом, когда батюшка уехал, я разыскала Егора, чтобы вручить ему фотографию. Мать его сказала, что мальчик крещен был в реанимации, просто крестика нет. Надо купить, а то он все время говорит про батюшку. «Ты хотел всегда видеть батюшку? На, смотри, это тебе». И протягиваю ему фотографию. «Молись за батюшку Артемия». Пришлось нам в Иркутске делать батюшке справку, чтобы его пустили в самолет. Когда я позвонила в отделение милиции и объяснила ситуацию, меня спросили: «А он отделение нам освятит?» Ударение было именно такое. Я, конечно же, пообещала. Батюшка окропил их прокуренное помещение крещенской водой, все были обоюдно счастливы. Программа у батюшки получилась довольно плотной. Помимо отдыха, выступлений перед педагогами, экскурсий по храмам, поездка в детский лагерь. У моего Димы была страсть что-нибудь покупать. Как увидит какой-нибудь ларек, тут же начинает клянчить деньги. Мне даже неудобно было перед отцом Артемием. Не столько ему что-то надо было, он, в общем-то, ни в чем не нуждался. А вот сам процесс нравился – отдать деньги и получить что-нибудь взамен. У меня была батюшкина книга «Учебник жизни», и я попросила подписать ее для сына. 20 минут, наверное, батюшка думал, что-то писал, а потом, прежде чем вернуть книгу, прочел сочиненное им стихотворение. «Милый Дима, будь смирнее, не гоняйся, как вьюнок, по палаткам, бакалеям, вопрошая, где же сок, здесь куплю я шоколадку, там и сахар лошадку, пончик, крендель и шашлык, ведь с утра пораньше мальчик набивать живот привык, всякой всячиной, что липнет к небу, горлу и зубам. Вместо сладости, Димончик, книжку я тебе отдам. Я уже знала, что батюшка никогда не ужинает. Может, только фруктов поесть или что-нибудь легкое с чаем. А я, помню, так проголодалась, у меня, наоборот, вечером самый аппетит. Решила сварить пельмени с сигом. Спрашиваю батюшку, сколько ему варить, а он отказывается. От пельменей с сигом! Но я же специально их лепила, чтобы батюшку угостить. Но я начала возмущаться, уговаривать его, а потом говорю, все равно вы соблазнитесь, они же такие вкусные. Сварила и давай ему в тарелку накладывать. А он больше, еще больше. Ну, я щедро насыпала. Как раз в этот момент мои родители уезжали на дачу. Я отошла закрыть за ними дверь, возвращаюсь, а батюшка держится за живот и причитает, ну, я и объелся, целую тарелку пельменей съел. Смотрю, у него один пельмешек остался на тарелке. А все остальные на моей. Вот так мудро он поставил меня на место, дав понять, что его решения не обсуждаются. Зато с удовольствием взял эти пельмени с собой в дорогу. Они с Алексеем уезжали на следующий день, а я еще оставалась. Уезжал батюшка из Иркутска с частицей мощей святителя Иннокентия Иркутского, которую ему пожаловали в Знаменском монастыре, где покоятся мощи святителя по благословению владыки Вадима. Довольный и, главное, отдохнувший. По крайней мере, вид у него был именно такой. А я радовалась и верила, что теперь душа моей любимой бабушки уж точно не погибнет. Мне хотелось издать маленький сборник своих баллад, потому что появился на них спрос. Помню, на святого Алексея, человека Божия, я тоже читала свою балладу об этом удивительном святом, покровителе бывшей Свято-Алексеевской обители, теперь же вновь возрожденной. В Красном селе было свое небольшое издательство «Артес». И мне посчитали тогда 2000-й тираж небольшой книжицы по самому минимуму. Но, несмотря на это, для нашей семьи это были немалые деньги. И я решила попросить их у своего духовного отца. Ничего лучше не могла придумать. И он их мне дал, за что я ему очень благодарна. Скоро увидела свет книжка «Царская баллада», куда вошли баллады о святых и об иконах Божьей Матери. А потом мы с батюшкой поехали в Германию. До этого он никогда там не был, как, впрочем, и я. В Берлине жила моя подруга детства Надя, которая вышла замуж за немца. Она не так часто приезжала в Москву, мы изредка переписывались, потом стали созваниваться, когда связь стала более доступной. В общем, наша встреча была долгожданной. Мы с Надюшей как-то параллельно воцерковились. К тому времени у нее было уже четверо детей. Кроме Нади, там жили другие мои друзья и знакомые. Например, Таня Степанченко, с которой мы учились в одном классе в Усть-Илимске, и с которой у нас был день рождения в один год, один месяц и один день, то есть абсолютные ровесницы. Мы встретились с ней в Москве. Она тоже поступила в театральный, только в ГИТИС. Но самой близкой по духу подругой все-таки оставалась Надя. Они вместе с мужем Юргеном в крещении Александром нас и встретили. В Берлине мы посетили приход в Тегеле, храм во имя святых Константина и Елены, на кладбище, куда специально была привезена русская земля и где находятся могилы Глинки, отца писателя Владимира Набокова, Эйзенштейна. Когда я спустя несколько лет вновь приехала в Берлин, уже со своим сольным концертом и гуляла по кладбищу, я случайно увидела могилу предыдущих хозяев нашего дома в Абрамцево, ведь они жили в Берлине. Во второй приезд на мое выступление пришла писательница Юлия Вознесенская, которая оказалась моей почитательницей. И это было взаимно, ибо я зачитывалась ее романами. Юлия Николаевна подарила мне свою книжку с автографом, а я ей диски. Теперь ее прах тоже покоится на этом кладбище, вечная ей память. А тогда, после литургии, была беседа. Я читала свою царскую балладу. Надюшин муж и старший сын показали нам Берлин. Мы дошли до Рейхстага, а на следующий день поехали на поезде во Франкфурт. Там нас встречали русские ребята, мои знакомые Павел и Виталий. С ними мы поехали на родину Карла Маркса в Трир, главными достопримечательностями которого были туника Христа, мощи апостола Матфея и глава царицы Елены. В Люксембурге болгарский официант встретил нас словами «Отче наш», и там нам подавали такой суп из спаржи, которого я, отродясь, не ела. Ночевали мы в Гайльнау, в сербском скиту. Нас встретил аскетичного вида старец Василий, знающий 8 языков. Его духовным отцом был старец Паисий Святогорец, когда тот подвязался на Афоне. Бывший католик, получивший послушание составить доклад о православии, он в результате этой работы принял православие. Трапеза, на которую нас пригласили, была довольно скудной. Запомнился ряд тарелок по числу монахов за длинным столом, и на каждой тарелке по апельсину, с которым настоятель ловко расправлялся с помощью ножа и вилки. Мы с батюшкой переглянулись, но деваться некуда. Пришлось принимать правила игры. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. У нас была очень насыщенная в географическом плане поездка. Это и Лимбург, храм святого Любенсия, просветителя Германии, его мощи, епископский жезл с мощами апостола Петра, крест мощевик с волосами Иисуса Христа и его кровью, а также частичкой мощей Иоанна Предтечи. Это и Дармштадт, что в переводе означает «город кишка», с храмом святой Марии Магдалины, построенным царем Николаем II на привезенной из России земле. Баден-Баден, парки и фонтаны, Страсбург, Франция, городок Эшау, недалеко от Страсбурга, где покоятся мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Далее был Штутгарт, что в переводе означает «сад кобылиц», храм святителя Николая, где наш Виталик, ставший уже таким своим и дорогим, принял крещение. Настоятель отец Илья, с которым отец Артемий подружился, разрешил ему совершить это таинство, хотя тогда еще не было объединения церквей. Этот приход относился к русской зарубежной церкви. Потом была красивейшая дорога на Кёльн вдоль Рейна. Замки 13-14 веков как будто соперничали между собой по своей красоте и неприступности. И вот мы в Дортмунде на приходе отца Леонида. Литургия на праздник иконы Владимирской Божьей Матери и Константина и Елены. Как всегда, беседа, теплая встреча с русскими. Отца Леонида уже нет в живых, но я молюсь о покоении его души. Он был очень светлым человеком. Собрал в Германии замечательный приход, сплотил русских вокруг церкви. Меня тогда никто еще не знал, и батюшка Артемий давал мне возможность прочесть какой-нибудь из моих баллад, вошедших в сборник. Я взяла с собой пачек 6. И батюшка, узнав, что это мои книжки, спросил: «Светлана, у вас юмор есть?» То есть он считал, что я взяла слишком много. Он тоже привез свою печатную продукцию, но на подарки. А я везла продать. Мне хотелось вернуть батюшке деньги, взятые на издание книжки. Я не устанавливала цену, предлагала взять на пожертвование. Очень скоро я освободилась от своих тяжелых пачек, которые подчас приходилось таскать батюшке. Он был сильно удивлен и даже прислал мне СМС, сидя притом со мной в одной машине. «Ошибся я по дерзости своей, как некогда известный всем Сальери. Стихи Светланы для моих ушей, как для убийцы Амадея трели». Мне было жутко приятно. Я пристращалась к нему все больше и больше. И вот наши последние денечки в Германии. И, конечно же, Кёльн, Домский собор, мощи трех волхвов и святой Урсулы, покровительницы Кёльна. У батюшки везде, оказывается, есть свои чада. Куда ни приедешь, везде. У кого-то мы ночевали, у кого-то ужинали. Я поняла, что с батюшкой нигде не пропадешь. В самолете мы вместе сочинили такой стишок. «Мой Рейн, Auf Wiedersehen» называется. «Прощай, страна готических соборов, прощай, страна игрушечных домов, где все по заведенному порядку идет со стрелкой башенных часов. С волнением лобызал твои гробницы, склонялся пред ковчегами святых. Их подвигом нам подражать едва ли, так страждем мы от немощей своих. Мне по душе теперь твои порядки и странная для русских точность встреч. Хмельных напитков пенная прохлада, увы, не смог я ими пренебречь. Хрустальный воздух, парки, водопады, благоухание дивных алых роз — все в памяти моей. И Рейн прекрасный, что сердце навсегда с собой унес, а замки, замки, герцогов, баронов, владения королей, Наполеонов, свидетели ушедшей старины. Звон острого кинжала, конский топот и ярусных шелков чуть слышный шепот «В твоих камнях, моя жили сны». Ты мне бы романтичной казалась, когда б не прагматизм твой и расчет, валюты конвертируемый счет за все, к чему рука не прикасалась. Но нет, на немцев клеветать не буду, они великодушие полны. И с радостью припомнил я прабабка у нас в роду с немецкой стороны. Германия, я с купола Рейхстага взирал на твои реки и поля, но Русью чуть повеяло с востока, как тотчас не сердись, забыл тебя. Как быстро проходит все хорошее, и вновь Москва, и вновь разлука. И хотя я стала чаще ходить на службы, читать псалтырь, причащаться, но главное, мне хотелось все время быть рядом с батюшкой. Моему мужу, конечно, это не нравилось. Не нравилось то, что я каждый вторник залипала у радиоприемника, слушая прямой эфир с батюшкой на радио «Радонеж», что пропадала в храме, бесконечно возила его. Дважды мы ездили в Пюхтинский монастырь с батюшкой, нашими певчими и другими прихожанами, зимой и летом. Конечно, рядом с ним были те, кого он давно знал. Они ближе ему, вероятно, дороже, и я чувствовала уколы ревности. Мы встречались с игуменей матушкой Варварой, светлым человеком, интереснейшим собеседником и духовной старицей. Ходили на источник, гуляли, каждый день ходили в храм на службы, по вечерам все вместе читали правила. Помню, когда до меня дошла очередь читать молитву, я стала делать это с таким выражением, что батюшка даже остановил меня и сказал, что молитвы читаются бесстрастно, так, как принято их читать в церкви. Замечание он делал мягко и совсем не обидно. Зато в другой раз он попросил меня прочесть вслух какой-то отрывок из духовной литературы. Я начала читать его монотонным голосом, как молитвы, чем вызвала общий дружный смех. Вот вспоминаю себя прежнюю и думаю, неужели я правда такая дурочка была? Я очень любила проводить лето в Абрамцеве. Вагончик был для меня пределом мечтаний. Такой уютный. Там располагалась спаленка, прихожка и кухонька с круглым столом. Здесь мне никто не мешал слушать прямые эфиры по Радонежу с участием отца Артемия. Частенько я ходила в гости к скуратам. Часто со мной жил Дима, а по выходным иногда приезжал и Юра. Особенно здорово было в грибное время. Однажды мы приехали на наш участок, а он полон белых грибов. Это был самый грибной год. Мы посчитали, за год с участка собрали 103 белых гриба, не считая подберезовиков и всего остального. Всю зиму варили наивкуснейший суп, еще и скуратов угощали. Константин Ефимович, профессор духовной академии, муж удивительной, умной, образованной и очень сердечной Марии Константиновны. Они прожили вместе много-много лет. Я всегда смотрела с умилением на эту пару, сохранившую любовь и взаимоуважение. Они все делали сообща, советовались по любому поводу. Про эту пару с уверенностью можно сказать, что они прожили жизнь в совете и любви. Мне так нравилось в этом вагончике молиться, но он был не освящен, и я пригласила отца Артемия посетить и осветить мое скромное жилище. Он приехал с певчими, привез мне в подарок розовую лилию. Я накормила их вкусным обедом, карпом в майонезе, запеченным на гриле. Потом все отдохнули, и батюшка осветил наш участок и вагончик. Мы гуляли по Абрамцево, бегали на перегонки и бросали камни в расселину ствола. Было здорово и весело. Потом он читал нам душеполезные рассказы, лежа в гамаке. Однажды я наткнулась в Димкиных штанах на какую-то странную записку. Дело было в Абрамцеве. Листок был исписан тремя разными почерками. Очевидно, это игра, в которой он играл с соседскими детьми. Но почерком моего сына были написаны грязные словечки. Я не знала, как правильно поступить. Мне хотелось не просто читать его, а как-то педагогически подойти к этому вопросу. И я решила спросить совета у батюшки. Все-таки отец Артемий не простой священник, а педагог по призванию и образованию. Выпускник филфака МГУ. Батюшка ответил. Спросите его, что может так вонять в твоем кармане? Вечером за ужином я говорю. Фу, какой-то запах противный, непонятно откуда. Дима удивляется. Не знаю, не чувствую. Я опять свою линию гну. Как, мол, ты не чувствуешь? И начинаю принюхиваться и идти в сторону штанов. Откуда-то отсюда запах. Подхожу к штанам и достаю записку. Вот откуда. Разворачиваю ее. Дима ни жив, ни мертв. И тут я рассказываю ему, как могут вонять грехи, и как бедный ангел-хранитель отворачивается от нас, потому что ему трудно дышать рядом с нами. Дима в шоке. Он не может поверить в такое и находится под впечатлением от произошедшего. Неужели ты тоже почувствовал, как воняет записка? Да, хоть я далеко не ангел. Я была очень довольна этим педагогическим ходом и восхищалась батюшкиной мудростью. И тут Дима воскликнул: «Мама, а ведь это чудо!» По-моему, сын до сих пор не знает правды. Но прочитает ведь. Как-то раз я решила пригласить батюшку к нам домой. У меня был день рождения. Но Юра категорически воспротивился этому. Мне было так обидно. Но все равно я хотела его во что бы то ни стало познакомить с батюшкой. И вдруг накануне мой муж попадает в больницу. И выписывает его ровно после дня рождения, на который батюшка таки пришел с некоторыми своими прихожанами. Удивительно то, что этот факт совершенно стерся из памяти Юры. И сейчас, прочтя эти строки, он начнет утверждать, что этого не было. Но остались фотографии с того дня рождения. Ах, как молоды мы были! И все-таки я не оставила этой затеи и уговорила мужа пригласить батюшку в другой раз. Он спросил меня, куда я собираюсь его посадить. Ну как куда? Естественно, во главу стола. Это вообще-то мое место, отрезал муж. Но когда батюшка приехал и обнял его как родного, мой муж растаял и полностью попал под его обаяние. И, конечно же, усадил его на свое место. Я была счастлива, что они наконец познакомились, и Юра кардинально изменил свое мнение о нем. Теперь уже я могла приглашать батюшку в любое время. Юра всегда был ему рад. Когда моя свекровь Нина Васильевна осталась без мужа, мы забрали ее к себе, и батюшка неоднократно приезжал, причащал и соборовал ее. Интересно, что мой первый храм в Обыденском переулке был первым храмом батюшки. Он даже там сторожем работал в молодости. Когда я была еще на распутье, в какой храм ходить, в тот, к которому я привыкла, или в тот, где служит духовник, я встретила в этом храме Марину Павловну, маму батюшки. Помню, подошла к ней и спросила, что главное в воспитании ребенка, как вырастить такого сына, как батюшка. Она ответила, надо обязательно чем-то занимать его, не давать проводить время без дела. И я таскала Димку в музыкалку, водила в театры, читала книжки. Но он все равно вырос районным мальчиком. Друзья на районе – это главное. И хотя он отслужил в армии, за плечами московский вуз, все равно сохраняет верность друзьям детства. На его 16-летие я написала стихотворение. «Сынок, родной, тебе 16 лет. Какой прекрасный юношеский возраст. Нет ни потерь особенных, ни бед. И кажется, что все легко и просто. Друзей имеешь преданных, они всегда с тобой, поддержка и опора. Так пролетают незаметно дни, и ты совсем уж взрослым станешь скоро. Пускай же то хорошее, что есть, в твоей душе навеки укрепится. И станет пусть весомым слово честь, и к родине любовь пусть возгорится. Пусть ты поймешь, зачем мы все живем, не ради удовольствия и утехи. Ведь ох, как будет трудно нам потом, когда с душой расстанемся навеки. Давай же здесь беречь ее, сынок, хранить от дел и помыслов порочных. И будет пусть с тобой предвечный Бог всегда, на всех путях, на всех дорогах». Тем временем я начала писать песни. Сначала такие, как «Заблудшая овечка», «Красное село», «Богадельня», «О духовном отце». А потом мне попалась в руки книга архимандрита Рафаила Карелина «Путь христианина». Это была книга проповедей. И в проповеди о покаянии я прочла притчу о слезинке грешника. Вдруг я подумала, как было бы здорово переложить этот сюжет на песню. Родились стихи, потом музыка. Я позвонила Валере Зуйкову, который всегда был моим критиком и давал дельные советы. Ему понравилась эта притча в моей интерпретации, и он давно мне говорил, что песни с интересным сюжетом – беспроигрышный вариант, если они талантливо сделаны. И мне захотелось написать что-то еще в таком же духе. Так, одна за другой, родились песни, которые вошли потом в альбом «Дар Богу». Но этому предшествовало несколько неприятных событий. Как-то раз мы ехали в поезде, кажется, из Пюхтиц, а я только-только сочинила песню «Мама старенькая» и показала ее присутствующим. Одна прихожанка мне потом вдруг и говорит: «А ты вообще бездарь?» Я опешила, однако ответила: «Я не бездарь. Мне Господь дал талант, и я знаю цену этого таланта. Я в состоянии абстрагироваться и оценить свое творчество со стороны». Конечно, я потом поделилась с батюшкой, а когда он пригласил меня на день рождения своей мамы в квартиру на Остоженке, и я спела эту песню для нее, он задумчиво произнес: «Не бездарь». Песню о духовном отце у нас на приходе вообще не приняли. Это парадокс, но факт. Меня считали выскочкой, желающей на имени батюшки сделать себе карьеру. Тем смешнее сейчас звучат слова отца Артемия. Куда ни приеду, меня спрашивают: «А правда, что вы духовный отец самой Светланы Копыловой?» На слове «самой» батюшка делает особый акцент, и мы дружно смеемся. А тогда, помню, я везла батюшку из лицея, и в разговоре выяснилось, что у нас с ним совпадает день рождения. У батюшки близилась круглая дата – 45 лет. Он решил отметить это событие в Доме литераторов. Ведь батюшка плюс ко всему член Союза писателей. Подготовка шла полным ходом. Приглашались знаменитые артисты. Прихожане тоже готовили песни. Хотелось чего-то необыкновенного. И батюшка объявил конкурс на песню о Красном селе. Мне казалось, что моя песня как нельзя лучше подходит сюда. Да и богадельня тоже. Но батюшка сам написал гимн «Красное село» на музыку регента нашего хора Татьяны Угроватой. Ее и пели в Доме литераторов. Правда, мне обещали, что хотя бы русскую землю исполнит наш хор. Но и ее в последний момент вычеркнули из программы, так как она напоминала чем-то новую песню «Красное село». В общем, я, единственная дипломированная актриса нашего прихода, осталась не у дел и весь вечер проревела, сидя в последнем ряду. Так я отметила свой день рождения. Трудно, ох, как трудно было смириться до дела. Ко мне все подходили и спрашивали, почему же я не выступаю. И я не знала, что мне отвечать. Я ушла в разгаре веселья. Думаю, мало кто это заметил. Я стала более сдержанной. Если раньше сочиняла какую-нибудь песню, стремилась поскорее исполнить ее на беседе или у батюшки в кабинете в узком кругу, то теперь я не особо спешила. Все-таки чувствовала себя чужой. Особенно после того, как поделилась шуточной песней о батюшке на мотив капитана, и некоторые из его окружения приняли ее в штыки, что исполнить даже на беседе перед прихожанами не представлялось возможным. И только спустя несколько лет на своем юбилейном 500-м концерте, который мы провели вместе с отцом Артемием, эта песня прозвучала, вызвав бурю радостных эмоций у зрителей. «Господь воздал мне за мои переживания. Мой муж, который поддерживал и утешал меня в той ситуации, говоря, что мой час еще наступит, оказался прав. Мою песню «Красное село» впоследствии великолепно исполнил хор Свято-Елизаветинского монастыря под руководством матушки Иулиании. И я слушала в телефонную трубку их выступление на одном из батюшкиных вечеров. Мне позвонила помощница батюшки Ира, несмолкаемые бурные аплодисменты и крики «Браво!». Песни «Русская земля», «Молитва духовному отце» и «Мама старенькая» исполнила Валентина Толкунова. «Молитва духовному отце» поют чуть ли не на всех приходах нашей необъятной Родины. Господь всегда меня утешает. Только Ему можно полностью довериться. Наступил Великий пост. За этот пост я с Божьей помощью сочинила целый альбом песен-притч «Дар Богу». И когда Валера Зуйков сказал мне, что я должна немедленно это выпустить в свет, я почувствовала сама, что Господь дал мне нечто такое, что я не могу держать у себя в столе. Каждый день Валера Зуйков звонил мне и спрашивал: «Светка, ну что, ты записала песни? Давай записывай, иди в рок-компании». А как записывать? Так же примитивно, как я записала кассету «Русская земля», о которой даже нигде не упоминается, мне не хотелось. Хотя эти кассеты прекрасно расходились на моих небольших выступлениях и в нашей церковной лавочке. Но мне хотелось сделать более качественно. И тогда я решила записать диск с гитаристом. Валера всегда очень хорошо отзывался об Александре Ольцмане, и у него был номер его телефона. Поддержав меня в моем решении, что если уж делать, то делать, Валера свел меня с Ольцманом. Александр Ольцман, лидер популярной в 70-е годы группы «Поющие сердца», бесславно прозябал без работы и без денег. У него был взлет с Леонидом Агутиным или у Агутина с Ольцманом в 90-е годы, а потом судьба их развела. Меня это не касается, поэтому я не буду вдаваться в подробности их разрыва. Но Саша оказался не у дел. И за небольшие деньги, где-то у кого-то на домашней студии, мы записали все 12 песен за каких-то 4-5 часов. Позднее, прослушав их в машине, я поняла, что это не то качество, которое я бы хотела. Я вспомнила, что когда я писала для эстрадных исполнителей, мы сотрудничали с Васей Богатыревым. У него была студия, и я позвонила ему. Он обещал предоставить студию и звукорежиссера по минимальной цене. Я приехала в студию «Космос», на которой до сих пор записываю все свои альбомы вместе с замечательным звукорежиссером и прекрасным человеком Юрием Катишевым. Правда, теперь на одну песню мы тратим в 2-3 раза больше времени, чем тогда на весь альбом. Стараюсь все делать скрупулезно, учитывать любую мелочь. А тогда мы оставили гитару Саше, а вокал я перепела. Юра свел как мог то, что у нас имелось, и альбом был готов. Теперь мне нравилось все. Конечно, я не певица. И всегда стеснялась называть себя так. Но предлагая свои песни духовным исполнителям и получая отказ, я была вынуждена запеть сама. Не пропадать же песням. Я обошла 10 рок-компаний, о которых говорил мне Валера. Но ни одна из них не заинтересовалась. Валера недоумевал. Он знал, что песни будут иметь успех. Неужели они там не понимают? Но у меня был совсем иной формат. Вернее, я была не формат. Часто мы с Валерой пели друг другу по телефону. Помню, когда я исполнила ему «Осенний лист», он сказал: «Все, Копылова, можешь гроб заказывать. Свою миссию на земле ты уже выполнила». Я знала, что мои песни классные. Но куда с ними? Как сделать так, чтобы народ их услышал? Интернет только-только появлялся в домах, и то не во всех. Еще ходили кассеты, диски были редкостью. И вот я прочла в газете о каком-то фестивале. Полезла в интернет за информацией, какие бывают фестивали. Мне попался петербургский Александро-Невский фестиваль авторской песни, именно в тот год проходивший в Москве. Мы с мужем поехали. Желающих поучаствовать в фестивале было много. Отборочный тур длился несколько часов. Моя очередь была не скоро. Мы уже устали слушать участников, многие из которых были откровенно очень слабыми. И вот настала моя очередь. Я исполнила «Калеку» и «Бесплатные крылья». И стала лауреатом первой степени. Конечно, мне хотелось похвастаться батюшке. Может, еще раз доказать ему, как он был тогда неправ, не отстояв мое выступление на своем юбилее. Батюшка от души порадовался за меня. Так я пошла по фестивалям. Везде занимала первые места, а потом появились и организаторы концертов, и человек, пожелавший выпустить мой альбом «Дар Богу». Но был и другой, совершенно противоположный случай. Приехала я на один фестиваль, где в номинации «Автор-исполнитель» исполнила песню «Окно» и не помню еще какую притчу. Так меня не пропустили даже на второй тур спеть перед небольшой аудиторией, не говоря уже о гала-концерте. Я недоумевала. Почему? Ну хорошо, я не певица. Там были претензии на голос. Но ведь и номинация была авторская. Я как автор шла. Но нет. Сами участники подходили ко мне, говорили о своем впечатлении от песен, спрашивали кассеты, а председатель жюри ни в какую. Но через полтора или два года ее обязали пригласить меня на гала-концерт этого же фестиваля, только уже в качестве почетного гостя. Мне сказали, чтобы я исполнил 2-3 песни. Но за кулисами организатор сквозь зубы процедила. Одну. Я не посмела слушаться. Одну так одну. А тогда я уже собиралась уезжать в Москву, не солоно хлебавши. Как вдруг мне звонит батюшка, исполняющий авторские песни, и предлагает выступить с ним, да еще и целое отделение мне дает. Это был отец Сергий Киселев из Украины. Конечно, я обрадовалась такому случаю и была очень благодарна батюшке. Там же познакомилась с Татьяной, которая впоследствии стала организатором моих концертов в Петербурге. Так Господь снова утешил меня, а то я готова была уже сложить крылышки после неудачи на фестивале. Кассета, а потом и диск «Дар Богу» стал расходиться с быстротой молнии. Его переписывали по многу раз, и люди, слушая песни, не знали, кто их поет. Помню, однажды мой добрый сосед по загородному дому, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат, попросил зайти к нему. У него был в гостях преподаватель Минской духовной академии, священник. Оказывается, они заговорили о моих песнях, и Константин Ефимович поведал, что автор живет рядом, через забор рабицу. В Минской духовной академии песни слушали, но не знали исполнителя. Батюшка низко поклонился мне и поделился своими впечатлениями от песен. Он был очень рад нашему знакомству, и мы долго беседовали с ним. Так песни начали обретать самостоятельную жизнь. Однако я хочу оговориться относительно моих песен. Мои-то они, конечно, мои, но я не дерзну приписывать их себе, ибо талант дан мне Господом, значит, и принадлежат они Господу. И когда мне говорят, что я кого-то привела к Богу или вывела из депрессии, я всегда поправляю: это сделал Господь через мои песни. Хотя, конечно, я не могу утверждать, что лишена тщеславия. Но, например, певицей я себе не считаю. Меня коробит, когда кто-то так меня называет. Я и нот-то не знаю, какая я певица. Однажды, помню, выступала в провинциальном городе в оперном театре. Так певец, видимо, задержавшийся на репетиции, случайно услышавший мой вокал, бегал за кулисами и причитал: «Так петь нельзя, так петь нельзя». Поэтом и тем паче композитором я себя тоже не считаю. Мне удобнее и комфортнее называться автором песен, хотя про меня иногда пишут в статьях «российская певица», «поэт» и «композитор». Но находятся люди, которым доставляет удовольствие разносить в пух и прах мои песни с точки зрения поэзии, хотя, повторяю, я не претендую на высокое звание поэта. Я отношусь к своим песням достаточно отстраненно, оцениваю их как бы со стороны, поэтому смело говорю, что они мне самой нравятся. Когда я сочиняю, порой сама наревусь, а потом и люди плачут, слушая их. Может, именно потому, что я пропускаю через сердце, и когда пишу, и когда исполняю? Самой подчас не верится, что это мне в голову пришли такие строки. Забавный случай, помню, у меня произошел в самом начале моей концертной деятельности. Меня пригласили выступить в Долгопрудном на сборном концерте. Когда я приехала, то обнаружила, что забыла дома гитару. А это был непростой концерт. Там должен был присутствовать владыка Ювеналий. Хотя мне говорили, что он не любит песни под гитару. Вот думаю, говорили ведь, что не любит он женщин с гитарами. Нет, поехала. Вот тебе урок. Подходит ко мне организатор, а я ей сообщаю, что забыла дома гитару. Она мне в ответ: «Да». А мне позвонили и сказали, что вы попали в больницу и вообще не приедете. До сих пор это остается для меня загадкой. Но как бы то ни было, гитару с узким грифом и широким длинным ремнем нашли. Мне пришлось срочно ее осваивать и подбирать песни, для исполнения которых не требуется каподастр. С его помощью я меняю тональность. Я вышла на сцену, мне нужно было исполнить 3 песни. Я видела белую митру владыки в центре зала, но особого страха и волнения, мне кажется, не испытывала. Исполнив свои притчи, я зашла в гримерку и почти сразу услышала стук в дверь. На пороге стоял высокий представительный мужчина. «Я от митрополита Ювеналия. Вы знаете, ему так понравились ваши песни. У вас есть диски?» На одном из моих ранних концертов побывала моя однокурсница, которая привела с собой фотографа Ольгу, ставшую на много лет моим отобразителем во всех видах и ракурсах. Причем она упорно не хотела брать деньги за свой труд, хотя ездила на поезде, чтобы снять по моей просьбе важные для меня события. Даже во Вьетнаме мы с ней побывали. Это была одна из лучших фотосессий. Практически на всех моих дисковых и книжных обложках ее работы. С ней очень легко и радостно сотрудничать. Несколько лет мы выпускали календарь времена года. Но Ольга нашла себя в семье, вышла замуж и уехала жить во Францию. Теперь уже не получится пригласить ее в любой удобный для меня момент на фотосессию. Хотя я, наверное, была первой, кто посетил ее в новой стране. Жаль, часто не поездишь. Эх, времена года. Продолжится ли? Да и зима во Франции, увы, не та. Но я от всего сердца желаю ей счастья и семейного благополучия. Отец Артемий рассказывал о книгах архимандрита Рафаила Карелина. Почему я, собственно, начала их читать? Я нашла в интернете его сайт со множеством полезных статей. Здесь же можно было задать вопрос. Я почти ежедневно посещала сайт, черпая много интересного, а однажды увидела статью о грузинских мучениках Давиде и Таричане. Меня настолько впечатлило прочитанное, что я решила написать балладу об этих святых, взяв за основу историю, рассказанную отцом Рафаилом. Баллада получилась очень трогательной, и я ее отправила батюшке Рафаилу. Вскоре пришел ответ, от которого у меня выросли крылья за спиной. Ему она очень понравилась, и у нас завязалась переписка. Когда отец Рафаил приехал в Москву, то позвонил, и мы встретились. Я с большим волнением зашла в квартиру, где он остановился у друзей. Передо мной предстал старец с белой бородой и ржевато-русыми волосами, без единого седого волоска. В очках, с толстыми стеклами, которые оптически уменьшали его серые глаза. Он звал меня деточкой, и у него был очень ласковый голос. Конечно, я тут же начала его фотографировать, брать автограф. Он красивым почерком старательно подписал мне свою книгу. Не помню уже, о чем мы говорили, но меня охватила такая благодать, что весь вечер и следующий день я плакала. Просто плакала. Это были какие-то очищающие слезы радости. И у меня родилось стихотворение. «Ах, почему мне с вами так легко? Как будто не вчера я вас узнала. И хоть совсем другим вас представляла, я рада, что вы именно такой. Душа раскрылась, крылья обрела. Я помню легкий трепет за плечами, когда в порыве радости нечаянной я под благословение подошла. И сердце, настежь двери отворив, впустило вас, как гостя дорогого. И там теперь тепло, уютно, ново, как от горячих искренних молитв. Я чувствую такую благодать, как будто душу вывели из мрака. И хочется мне без причины плакать, и страшно это чувство потерять. Благодарю я Господа и вас за эту удивительную встречу и за любовь, которая навечно молитвенно соединила нас. За ваши утомленные глаза, что зрячие, наверное, самых зрячих. От них, пожалуй, ничего не спрячешь. Еще за то хотела б я сказать, что ваше слово, как благая весть, моей души уврачевало раны. Благодарить я Бога не устану за то, что вы на белом свете есть». Потом отец Рафаил согласился приехать к нам в Красное Село на беседу. Каждую субботу после всеночного богослужения в Красносельской трапезной при храме всех святых проходили беседы чаепития. Собиралось человек по 200. Я очень любила посещать эти душеполезные беседы, где можно было в неформальной обстановке пообщаться с батюшкой, написать записку с интересующим вопросом и в конце встречи услышать на нее ответ, да и просто лишний раз побыть рядом с духовником. Отец Артемий с радостью принял гостя из Тбилиси, который сначала отстоял на службе, а потом сел во главе стола рядом с нашим батюшкой. Было очень много вопросов и мудрых духовных ответов. С отцом Рафаилом мы встречались еще несколько раз. Ему очень понравились песни из альбома «Дар Богу». Он даже сам позвонил после его прослушивания и долго говорил хорошие слова. И я впоследствии отправляла ему какие-то спорные тексты и слушалась, если он писал, что этот текст не вполне соответствует православным канонам или по другой причине нежелателен для издания. Вы спросите, а что же отец Артемий? Ведь он филолог по образованию, к тому же член Союза писателей. Но батюшка не был строг в этом отношении. И то, что отсоветовал отец Рафаил, отец Артемий вполне допускал. Может, потому что мы с ним одинаково чувствовали и воспринимали? Но когда я ему говорил о доводах, которые приводил архимандрит, батюшка соглашался. Три текста так и не стали песнями, хоть они мне нравятся, и истории я брала из православных источников. Но, чтобы не быть голословной, приведу один пример. По сюжету героиня, старушка советского времени, перед смертью очень хотела причаститься. Ее сын привел к ней псаломщика, который за бутылку согласился разыграть из себя священника. Но когда она ему исповедовалась за всю жизнь и открыла рот для причастия, вдруг запели ангелы: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». И отец Рафаил сказал, что это хороший повод для сектантов утверждать, что без храма можно спастись. Такой случай, если и имел место в реальной жизни, то произошел именно с православной старушкой, у которой не было никакой возможности попасть в храм. Однако песня так и не состоялась. Благодаря альбому «Дар Богу» меня стали приглашать на выступление. В Москве мы с мужем устраивали концерты в Центре славянской письменности в зале на 100 человек, где обычно собирались наши прихожане. В поездке меня брал отец Артемий, за что я ему очень благодарна, ибо всегда трудно начинать. Он это понимал и на моей памяти многим и многим дал старт, помог начать свой полет. Батюшка говорил слово, я пела. Отца Артемия все хорошо знали, и народ с удовольствием собирался на его выступление. Но постепенно я перестала быть птенчиком. Меня саму начали приглашать в разные города, и я вкусила все трудности и прелести гастрольной жизни. Оказалось, что и Щукинское училище мне помогло. Я достаточно раскрепощенно себя чувствовала на сцене. У меня был, по сути, театр одного актера, один на один со зрителем. Правда, со мной ездил гитарист Саша Ольцман. Первые наши серьезные гастроли были в Польше, где нас очень тепло принимали и православные, и католики. Запомнилась поездка в Ростов-Великий, где Саша впервые исповедовался и причастился. До этого он причащался только в детстве. На концерте должен был быть владыка Кирилл, но он опоздал. Приехал, когда мы уже зачехляли инструменты, и все зрители вышли из зала. Мы достали гитары и спели для него несколько песен. Владык сказал, что мой диск был первым, который он дослушал до конца. Подарил нам с Александром по небольшой иконке Божьей Матери, очень красиво выполненной на эмали в деревянной рамочке. Вскоре я записала второй диск «Богоносная Россия» с балладами, а потом «Ладан Сомали». Меня часто спрашивают, почему такое название, откуда оно взялось. Однажды мне позвонила помощница батюшки и попросила купить «Ладан Сомали». Я впервые тогда услышала это название – и тут же записал его на листок, чтобы не забыть. Ладану нужно было купить много, несколько килограммов. Она сказала, где. Я недоумевала, что это за такая батюшкина просьба, ведь я в этом ничего не понимаю. Буквально через несколько минут она перезвонила и сказала, что это задание было дано другой Светлане, просто она не поняла. Но в этом был промысел Божий. Дня через два я сочиняла песню, где были слова: «Царица неба и земли, покрой меня своим покровом». И я никак не могла найти подходящий рифму к слову «земли». Шли корабли вдали, ничего не подходило. И вдруг мой взгляд упал на тот листок со словом «Сомали». Вот она рифма. Вдыхая ладан Сомали, я не прошу иного. «Царица неба и земли, покрой меня своим покровом». В Петербурге нас с любовью принимала в Новодевичьем монастыре игуменья София. Миловидная молодая матушка сумела из руин поднять такую махину, целый монастырь. Как же у нее красиво и уютно! Приезжая на концерты в Санкт-Петербург, мы всегда останавливались в прекрасно обустроенных кельях, и иногда матушка приглашала нас к себе на чай. Она любила слушать мои песни, поэтому я всегда брала с собой гитару. Однажды, после исполнения нескольких песен, ко мне подошел присутствующий там Валерий из Москвы и попросил номер телефона. Когда я пела, я видела в его глазах слезы, и он сказал, что хочет мне помочь. И действительно, его слова не разошлись с делом. Он помог мне выпустить очередной диск. Еще у меня было одно интересное знакомство благодаря матушке. Помню, случилось это на Светлой Седмице. У матушки Софии за столом сидели гости, и она попросила меня что-нибудь исполнить. Когда я взяла в руки гитару и стала ее настраивать, женщина напротив меня вдруг спрашивает: «Скажите, а вы случайно не поете песни Светланы Копыловой?» Чисто случайно оказалось, что я их пою. Мы все расхохотались. Так в моей жизни появилась Лариса из Петербурга. Она очень интересный человек, бизнесвумен, руководитель известной компании, при этом очень трогательный православный человек, справедливый и бесконечно добрый. Жаль, что видимся мы довольно редко. Когда Лариса узнала, что я пишу книгу воспоминаний, она тут же предложила мне помощь в ее издании, за что я ей очень благодарна. А это стихотворение я посвятила матушке Софии. «Как молода игуменья София, и как мудра, коль избрана была самим Творцом на подвиги святые, и из руин обитель подняла. Каким теплом, приветливостью дышит ее глубокий вдохновенный взор. Видать, Господь ее молитвы слышит, и благодать снисходит на сестер. Сияют золотыми куполами, как будто жизнь вторую обретя, с любовью восстановленные храмы, откуда души к небесам летят. Как молода игуменья София, но пусть Господь всегда ее хранит и в судный день за подвиги святые по-царски в Царстве Божьем наградит». Вообще, я очень люблю бывать в Санкт-Петербурге. Не столько потому, что этот город очень красивый в архитектурном плане, сколько из-за петербуржцев. Это особый сорт людей. Может, из-за блокады, которую пережили их предки, отзывчивость и доброта которых передались с генами ныне живущим. Как бы то ни было, петербуржцы, как и сибиряки, очень гостеприимный народ. Есть среди них Саша с Леной и Евгений Иванович, которые неизменно на протяжении всего времени, что я приезжаю в Петербург, угощают меня своим замечательным пивом в ресторане «Град Петров», самым лучшим живым пивом. Это стало уже доброй традицией встречи после концерта и обсуждения нового альбома в кругу друзей. За 10 лет Господь сподобил меня выпустить 16 альбомов. Стало гораздо больше концертов. Если раньше приходили в основном бабушки в платочках, то теперь я вижу много мужчин, молодых людей, детей. Это вообще феномен, как дети любят мои песни. У меня много малолетних почитателей, знающих наизусть весь мой репертуар. И это не песни про хитреца или слезинку грешника, хотя они, конечно же, остаются любимыми, а серьезные песни для взрослых. Часто дети поднимаются на сцену и говорят о своих чувствах. Это так трогательно. Расскажу про одного из таких почитателей. Это Никита Нестеров из Екатеринбурга. Мы познакомились, когда ему было 5,5 лет. Я приезжала в Екатеринбург с концертом, и он вышел на сцену с букетом цветов и желанием исполнить мою песню. О том, что мальчик неплохо поет, я знала, мне писал его папа. Поэтому я решила дать ему возможность выступить. Слушатели ликовали, кричали «Браво!». Малыш покорил весь зал, исполнив ту самую «Слезинку грешника». Дар Богу мое название. Кстати, люди иногда сами придумывают названия, что даже порой не понимаю, какую песню они хотят услышать. Например, песни «Писатель и вор» очень почему-то любят дети. И я иногда слышу в зале детский голосок: «А спойте, пожалуйста, про ад!». А один раз пришла записка, в которой было написано: «Коротко, но не совсем для меня понятно. Котлы!». Вспомнился еще такой случай. Маленькая девочка, сидя на коленях у папы, вдруг воскликнула во время образовавшейся паузы: «Папа, а чё-то тётя наши песни поёт?». Так вот, возвращаясь к маленькому Никите, скажу, что он читать научился по моему сборнику песен с нотным приложением. Так был увлечен, как он выражался, серьезными песнями. Про него православный телеканал «Союз» снял передачу «Всем привет, юный поклонник Светланы Копыловой». Журналисты во время съемок спросили Никиту, нравится ли ему песня «В траве сидел кузнечик». Он ответил, что любит серьезные песни, которые поет его любимая певица. Сейчас Никита серьезно осваивает гитару, выступает перед пожилыми людьми в семинарии, на конкурсах и фестивалях. Мне, конечно, радостно. В некоторых семьях, мне часто об этом рассказывают, под мои песни легко засыпают грудные дети. Еще одна интересная история про собачку по кличке Бусинка. Это такса, которая живет в семье, где все время слушают мои песни. Одной моей знакомой надо было перевести ее из пункта А в пункт Б на машине. Собачка заметно волновалась, поскуливала, бегала по заднему сиденью и не могла никак успокоиться. И что вы думаете? Моя знакомая включила диск. Услышав звуки знакомого голоса, Бусинка почувствовала себя как дома. Она тут же умиротворенно устроилась на заднем сиденье, свернулась клубочком и задремала. Справедливости ради, надо заметить, что если бы в доме без конца звучал голос какого-нибудь другого певца, то наверняка Бусинка, услышав его, тоже успокоилась. Поэтому я ни в коем случае не приписываю всех достижений своей персоне. Не сочтите за хвастовство. Я просто делюсь с вами фактами из жизни, реальными. А в данном случае еще и забавными. Но я стараюсь всегда помнить, что без Господа я ничто, а не нечто. В батюшке Артемии многие склонны были видеть что-то особенное. Внешне он никак не походил на старца. Высокий, подтянутый, с богатой бородой и живыми веселыми глазами. Кстати, кто-то мне сказал, откуда произошло слово «борода» – «богатство рода». И в самом деле родословная у батюшки богатая. Я слышала от Льва Толстого идущее с примесью шотландского пирата по фамилии Барто и рода Михалковых. Батюшка – четвероюродный племянник Никиты Сергеевича. Но, Господь свидетель, когда я выбирала его себе в отцы, я ничего этого не знала. Порой мне казалось, что он видит меня насквозь. Но батюшка любит отшучиваться. Я не прозорливый, я прожорливый. Однажды одна прихожанка рассказала мне историю. Она тогда была еще новоначальной, то есть недавно стала ходить в храм. Стояла в стороне и наблюдала, как отец Артемий причащал. Обычно у него была очередь не менее чем на час. Прихожанка знала, что на причастии стоит больная туберкулезом женщина. Понятное дело, у нее начались искушения. Она подумала, ведь это заразная болезнь. Вот как она сейчас причастится, а тот, кто после нее, может заразиться и заболеть? Так она терзалась до тех пор, пока не дошла очередь до больной. Батюшка причастил ее и, многозначительно посмотрев на нашу прихожанку, демонстративно облизал лжицу и продолжил причащать. Прихожанка была в шоке. Я тоже от ее рассказа. Но я не хочу становиться в один ряд с кликушами, которые ходят в храм только в поисках чудес и в любом слове или взгляде священника склонны видеть Божий перст. Вполне возможно, что этот случай был обычным совпадением. Просто на меня, тогда еще тоже новоначальную, это произвело большое впечатление. Я, кстати, никогда не ездила по старцам. Один раз у меня был опыт, но меня туда привезли не по моей просьбе. А мне неудобно было отказаться. Не буду называть имени старца, которому удалось много сделать в деле строительства и организации общины. Я видела, что все от него без ума, но на меня встреча с ним произвела тягостное впечатление. И вообще я поняла, что для меня нет лучше священника, чем отец Артемий. Однажды я везла батюшку на его выступление. Мы опаздывали, я нервничала. Такие были пробки. Мы реально опаздывали. А отец Артемий был абсолютно невозмутим. И тут я воскликнула: «Батюшка, мы опоздаем, ну помолитесь хоть!» И он также невозмутимо, перекрестив дорогу сквозь лобовое стекло, сказал: «Пробка, пробка, рассосись!» И что вы думаете? Мы успели. Приехали за 5 минут до начала. Как-то раз на исповеди я пожаловалась ему, что раздражаюсь за рулем, особенно когда меня подсекают, и все у меня кругом козлы. Батюшка, пряча улыбку в усах, сказал: «У меня тоже раньше все были козлами. А теперь я говорю: миленький, куда ты прешь?» Сейчас я тоже говорю: миленький, но с какой интонацией? Поскольку я все больше и больше углублялась в православие и читала литературу о молитве, мне очень захотелось научиться непрестанной Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Такую молитву хорошо читать по четкам. А когда едешь, например, в машине, четки мешают держать руль. А хочется же знать, сколько ты прочел Иисусовых молитв. И я изобрела электронные четки. Их можно прикреплять на ремешке к рулю и, нажимая на кнопочку, вести подсчет молитвам. Я даже выяснила, как все это можно запатентовать. Мне казалось, что это очень даже интересное открытие, и такие четки обязательно будут пользоваться спросом. Ведь можно не только на руле, но и в виде часиков, даже колечко. Не всегда удобно в транспорте, например, крутить четки. Это и внимание не нужно будет привлекать, и выглядеть как своеобразная показуха. Я же не монахиня с четками ходить. Но батюшка Артемий лишь посмеялся надо мной и не благословил. Мне так было обидно. И вот совсем недавно мой друг Игорь из Екатеринбурга подарил мне четки, только, по-моему, они не электронные, а механические. Но принцип тот же. Хотя я свои задумывала более изящными. А эти – просто круглая коробочка, как брелок. Как-то отец Артемий попросил меня отвезти одной бабушке икону. Бабушке шел 90-й год, но выглядела она бодрячком, хотя и передвигалась с помощью ходунков. Худенькая, чистенькая Наталья Михайловна встретила меня ласково и очень благодарила за обещанную икону, которую ей передал батюшка. Он приезжал причастить ее. Сколько раз я возила его и в богатые дома, и в бедные, такие, как у Натальи Михайловны. Одинаково радостно он причащал и тех, кто желал что-то пожертвовать, и тех, кто не мог дать ничего. Ибо Господь не смотрит на лицо человека, но смотрит на душу. Бабушка была одинокой, несмотря на то, что жили и здравствовали ее дочь и внучка. Правда, они с ней не общались. Не стоит вдаваться в причины таких взаимоотношений, у каждого своя правда. Характер Натальи Михайловны был непростой, но я тогда почувствовала, что приеду к ней еще. Интересная рассказчица, она поведала о своей нелегкой жизни во время войны, о том, как она работала врачом, как потеряла сына, и как у нее чуть не отняли квартиру приезжие из Украины, которые взялись за ней ухаживать. Она им очень доверяла, пока не увидела, что из ее квартиры выносят мельхиоровые приборы. Случайно бабушка попросила показать сумку, будто что-то заподозрив. Наталья Михайловна позвонила мне и долго жаловалась. Сказала, что больше не хочет их видеть. Вскоре у нас с ней сложились теплые доверительные отношения. Я познакомила ее с мужем, и мы стали опекать старушку. Возили ее в больницы, в храм, за город. Наталья Михайловна очень любила выбираться из дома, ведь она много лет никуда не выходила. Я готовила ей разные вкусняшки, покупала фрукты, которых она никогда не пробовала. Наталья Михайловна все время благодарила Господа, что он на старости лет послал ей нас с Юрой. Когда я уезжала на гастроли, ей помогал Юра. Готовил он прекрасно. Мы ухаживали за Натальей Михайловной 2,5 года. За это время концертов стало больше, я разрывалась между гастролями, семьей и бабушкой. Мы пытались наладить ее отношения с дочерью и внучкой. Внучка даже пару раз приезжала. Но у них так и не сложилось. Я привозила к ней ее племянницу, единственную, с кем у нее были хорошие отношения, но та сама была плоха здоровьем. Я старалась, чтобы Наталья Михайловна как можно чаще приобщалась к святых Христовых тайн. Возила ее в храм к отцу Артемию, но когда она слегла, нам пришлось нанять сиделку. Это была молодая женщина, живущая по соседству. Как-то раз я приехала к ней после поезда, а на завтра должна была лететь в Екатеринбург. Она была очень слаба и грустна. У меня сердце кровью обливалось, я разрывалась. И я позвонила отцу Артемию с просьбой причастить Наталью Михайловну. Так случилось, что он был в Москве. И хоть ему пришлось оставить матушку, с которой он гулял по парку, отец Артемий с готовностью согласился. Я съездила за ним, бабушка причастилась. Я поцеловала ее глазки и, попрощавшись, повезла батюшку домой. Утром, когда мой самолет приземлился в Екатеринбурге, я прочла смс-сообщение от сиделки, что бабушка умерла. Я вернулась на следующий день. Позвонила внучке. Бабушка умерла. Хорошо, послышалось в ответ. Потом Юра с ней общался. Сказал, где будет отпевание, где похороны. Она пообещала приехать, но позвонила с дороги и сказала, что заболевает и возвращается назад. Так они не знают, где ее могилка. Мы не часто, раз в год-два посещаем ее и наводим там порядок. В моем помянике ее имя стоит рядом с именем моих бабушек. Да упокоит Господь душу рабы Божией Натальи в селениях праведных. А за год до нее и моя любимая баба Валя отошла в мир иной. Я приехала в Иркутск, когда она была уже очень слаба, не вставала с постели, но ум ее был светел, а это главное. Она терпеливо ожидала, когда Господь заберет ее к себе. В минуты невыносимой боли стоны вырывались из хрупкой груди и слова, обращенные к Богу, которые еле-еле можно было разобрать. «Господи, скорей бы уж, чтобы им меньше со мной мучиться». О чем мы больше всего жалеем, так это о том, что ни разу не выполнили ее просьбу. Ей так хотелось выпить ледяного молока, а мы, боясь, что она простудится, подогревали его. И она горестно вздыхала, теплая. У нее пекло все внутри, хотелось холодненького. Какие мы были дураки. Мертвой я бабушку не увидела. Буквально через 2 дня после моего возвращения в Москву я получила сообщение о том, что она покинула этот бренный мир. Утром я проснулась, а в телефоне два сообщения от моей тети Люси. Первое – молись, баба отходит. И второе – отошла. А я выключила на ночь телефон и вместо молитвы сладко спала. От этого было горько на душе, но все же я уже не рыдала так, как от известия о бабе Мане. Теперь я относилась к смерти иначе, как к переходу, как к разлуке на время, как к освобождению от земной болезни. У меня была светлая грусть и радость от того, что бабушка ушла с верой в Бога, причастившись накануне святых Христовых тайн. После приезда отца Артемия она время от времени причащалась, а в последние дни чуть не каждый день. А ведь когда-то бабушка даже стеснялась икон, которые вешали мои тети и мама. Конечно, это было поколение, из которого выколачивали веру в Бога. Хотя бабушка помнила, как маленькой девочкой она пила сладкую водичку в храме. Видимо, это была запивка, теплота после причастия. А еще бабушка вспоминала, как ее маленькую девочку однажды какой-то мужик заманил на кладбище. Говорил про красивых птичек, и она пошла за ним. Слава Богу, что люди увидели. Мужик тот убежал. А так бы, кто знает, может, и оборвалась бы наша родовая ниточка. На 9-й день после бабушкиной смерти у меня родилась песня «Невеста Христова». Но сейчас я хочу вспомнить стихотворение, написанное мной в самолете, когда однажды после своих очередных каникул я улетала из Иркутска. Оно посвящено бабе Вале. «Моя бабушка, милая, добрая, славная бабушка, снова я уезжаю, подъехала к дому такси, и ты выйдешь во двор помахать своей вязаной варежкой, и слезу не уронишь, откуда в тебе столько сил? Но внезапно тебя от меня отсечет угол дома, да занозы знакомый, там мама меня родила, и запнется дыхание мое от беззвучного стона, и еще от того, что я знаю, ты плакать пошла. Я лицо твое с карточки помню, еще довоенной, где короткие волны прически по моде тех лет, где в загадочной полуулыбке застыло мгновение, где в спокойных и добрых глазах удивительный свет. А какой ты была неприступной, серьезной и строгой, как не видя других, лишь для деда себя берегла. Только вот Александр, 30 лет с ним единой дорогой, но предательство ты не простила, такое была. Твой пучок на затылке теперь словно выцвел с годами, а улыбка, дантисту пора позабавиться с ней. Но глаза, что с 17-го слишком много видали, все такие же чистые, зимнего утра светлей. Снова я уезжаю, и взгляд твой туманится еле. Но ты сдержишься, знаю, ты с детства такой была. Баба Валя, какая же сильная ты в самом деле. Жаль, что я не такая. Вот видишь, слеза поползла. Так я и запомнила ее, стоящую на кухне у окна, с собранными на затылке шпильками седыми волосами, неизменным гребешком в очках и фартуке. Она готовила, мыла посуду и посматривала во двор. Пройти незамеченной было просто невозможно. Бабушка пекла удивительные рыбные пироги, пальчики оближешь. Придешь, бывало, плюхнешься за стол и давай уплетать кусок пирога, а она стоит рядом и ухаживает за тобой. То ложку подаст, то чайку подольет. И никогда почему-то не присядет, стоит. Так и разговаривали. Я сидя, она стоя. Светлая вечная память тебе, моя драгоценная бабушка.